Глава 31. Как существенно улучшить ваш текст или виды правки? Упоминания о правке то и дело появляются в вонегутовских текстах. Они постоянно возникают и в нашей аудиокниге. Но правка имеет настолько гигантское значение в писательском ремесле и занимает такое важное место в советах Воннегута начинающим писателям, что явно заслуживает отдельной главы. Предоставим слово повествователю из фарса. В рассказе «Гадкий утенок», если помните, говорится о птенце, которого растили утки, думавшие, что он самый потешный и неказистый утенок, каких они в жизни видели. Когда он вырос, он превратился в лебедя. Помню, как по ходу чтения Элиза сказала, что рассказ был бы куда интересней, если бы в конце маленькая птичка, в развалочку прохаживаясь по бережку, вдруг превратилась в носорога. На русском языке роман также выходил под названием «Балаган или долой одиночество». Воннегут провозглашал: «Я такой варвар-технократ, что считаю, сюжеты можно рихтовать и чинить, как старый деревенский пикап». В предисловии к сборнику «Вампитеры», «Фома» и «Гранфалоны» он замечает: «Интервью, которое сделал со мной Playboy и которое вошло в этот сборник, в письменном виде являет то, что я должен был сказать, а не то, что я сказал на самом деле. Ребята из журнала показали мне напечатанную на машинке расшифровку того, что я наговорил им на диктофон. И мне стало очевидно, что у меня есть по меньшей мере одна общая черта с Джозефом Конрадом. Английский для меня лишь второй язык. В отличие от Конрада, у меня не было никакого первого родного языка. Так что я принялся работать над текстом этой расшифровки, вооружившись ручкой, карандашом, ножницами и клеем, чтобы всем читателям показалось, что мне очень легко дается разговор на родном языке и размышления обо всяких важных материях. Интервью, напечатанное в Paris Review, предваряется следующим важным и поучительным признанием. Данное интервью с Куртом Воннегутом первоначально представляло собой компиляцию из 4 интервью, взятых у автора на протяжении прошедшего десятилетия. Затем эту компиляцию подверг существенной переработке сам интервьюируемый, который с большим недоверием взирает на собственную устную речь, зафиксированную на бумаге. То, что следует дальше, можно рассматривать как своего рода автоинтервью, интервью с самим собой. Перепечатывая этот текст в качестве одной из глав своей документальной книги «Вербное воскресенье», Воннегут дал этой главе название «Автоинтервью». Вот что я считаю наиболее воодушевляющим в многообразных писательских ремеслах. Они позволяют терпеливым и трудолюбивым посредственностям исправлять свою глупость, в ходе редактуры обретая некое подобие интеллекта. Кроме того, такие писательские умения позволяют сумасшедшим казаться самыми разумными людьми. Эти цитаты отражают убеждения, которых ревностно придерживался Воннегут. Во-первых, то, о чем рассказывается в художественных произведениях, имеет важнейшее значение для людей и культуры. Во-вторых, умные и эффективные тексты – результат неутомимых правок. Все его романы, речи, рассказы и даже комментарии на суперобложке были прописаны самым тщательным образом, свидетельствует его сын Марк. Человек, полагающий, что шутки или эссе Курта давались ему легко или вообще представляли собой экспромты, никогда не пробовал писать. На одной писательской конференции, во время пленарного заседания, посвященного юмористическим описаниям мучительных переживаний, доктор Харрисон Скотт Ки зачитал фрагмент своих воспоминаний об отце, издевавшемся над ним в детстве. Мемуары назывались «Самый большой человек на свете». И, хотите верьте, хотите нет, мы, слушатели, покатывались со смеху. Когда пришло время ответов на вопросы, кто-то поинтересовался. «Вы сразу так смешно пишете? С первого же черновика?» Доктор Ки ответил шуткой. Все засмеялись. Затем он попросил микрофон назад и объявил. Честно говоря, только с третьего. Он сообщил, что первый вариант был проникнут тоской и получился наименее потешным. Но каждый последующий черновик позволял больше отстраняться от описываемых событий и проявлять больше мастерства. А это для него, как и для Вонегута, означало делать текст смешнее. Две шляпы. Писателю надо быть редактором самому себе. Уметь носить не только писательскую, но и редакторскую шляпу. Вот когда пригодится пресловутый третий игрок. Внешние голоса и ваш собственный критический голос. На определенном этапе они вообще незаменимы. Моя племянница, работающая акушеркой, говорит: «Неокортекс – передняя часть нашего мозга. Мы ее используем, чтобы разговаривать и принимать решения. Когда задействован неокортекс, он подавляет активность гормонов, которые помогают при родовых схватках. Вот почему большинство самок млекопитающих отыскивают какое-нибудь тихое, темное, уединенное местечко, чтобы произвести на свет потомство. Но после схваток и потуг наступает время заботы о детенышах. Для этого нужно принимать много решений. Для этого требуется помощь многих. Как говорится, ребенка растят всей деревней. Впрочем, вначале за дело беретесь вы сами. Отложите новорожденный черновик. Пусть он как следует вылежится. Пусть пройдет столько времени, сколько вам потребуется, чтобы суметь увидеть его свежим взглядом. Несколько часов, дней, недель, месяцев, даже лет. Такой послеродовой отдых необходим. Далее. Первое. Прочтите текст свежим взглядом, как будто это не ваше родное детище. Второе. Оцените. Третье. Отредактируйте. Повторяйте эти три шага снова и снова, пока не почувствуете, что уже довели ваш текст до максимальной готовности и больше не можете ничего в нем улучшить. Затем пригласите редакторов-помощников, коллег по писательскому кружку или друга, которому вы доверяете, то и знаете, он даст честный отзыв, или вашего учителя, возможно, бывшего, или профессионального редактора. Обдумайте полученные отклики. Правьте текст по их следам, пока не почувствуете, что он обрел завершенность. Приведенные ранее рекомендации применимы к вам независимо от того, кто вы. Ястреб, как Курт Вонегут называл писателей, с налету делающих первый черновик, а уж потом приступающих к правке. Или черепаха. Они ведут правку постепенно, ползуче, сразу же после сочинения очередного небольшого фрагмента. Курт Вонегут относил к таким авторам и себя. Наблюдение Сидни Оффита. Курт работал почти весь день, иногда до глубокой ночи. Кроме того, он писал запоями, запускал процесс писания и потом уж не отрывался от него. Я знаю, что он был перфекционист, потому что его корзина для бумаг вечно переполнялась. Новый взгляд. Давайте выделим две разновидности редакторской работы автора с текстом. Первая предполагает новый взгляд на всю вещь в целом, когда вы восклицаете «ага» после изнурительных экспериментов или внезапного озарения, решив, каким образом можно подойти к материалу иначе, не так, как вы думали, или не так, как уже начали с ним обращаться. Вот два примера этого преобразующего процесса. Ричард Тодд писал в январском номере The New York Times Magazine за 1971 год. После «Бойни номер 5» Вонегут стал работать над романом, носившим название «Завтрак для чемпионов», о мире, где все роботы, кроме повествователя. Однако впоследствии он отказался продолжать эту вещь, и она остается неоконченной. Я спросил его о причинах, и он ответил: «Потому что это жуткое говно». Когда позже я упомянул эту книгу, которая не очень хорошо шла, он заметил: «Шла-то она хорошо, просто это было жуткое дерьмо. Вот и все». Она бы отлично разошлась огромными тиражами. Ее бы выбрали книгой месяца. Читатели пришли бы от нее в восторг. Словно напрашиваясь на противоположное мнение, Воннегут, прошедший осенью, зачитал перед гарвардскими студентами отрывок из этого романа, снова объявив: «Эта вещь никогда не выйдет. Она вообще нагоняет на меня дикую скуку». Фрагмент начинался так: «Я – продукт эксперимента, затеянного создателем Вселенной». Там описывался момент, когда рассказчик приходит к выводу, что все вокруг него – люди, лишенные свободы действий и вынужденные делать лишь то, что они делали всегда. А Иисус Христос – робот, умерший за мои грехи. Если вы читали «Завтрак для чемпионов», то знаете, что гарвардцам он зачитывал тогда другую книгу. Через месяц после выхода статьи и через несколько месяцев после того осеннего чтения Курт написал своему издателю: «26 февраля 1971 года. Нью-Йорк. Сэму Лоуренсу. Да, я действительно вернулся к работе над «Завтраком для чемпионов». Переделываю его медленно и мучительно, с самого начала. У меня уходит масса времени на то, чтобы понять, о чем, собственно, мои книги. Иначе я не смогу их толком написать. Если бы я раньше упорствовал и все-таки, несмотря ни на что, добил эту книгу, она стала бы колоссальной фальшивкой. Хотя, вероятно, она принесла бы нам целое состояние. Приезжайте меня навестить. Я перестал буйно резвиться. Я уже познакомился с Джорджем Плимптоном, а стало быть, достиг пика светской карьеры. Пора снова засесть за работу. С наилучшими пожеланиями, Курт Воннегут-младший. В 1973 году, вскоре после выхода книги, он заметил в интервью журналу Playboy: «Когда-то «Бойня» и «Завтрак» были одной книгой. А потом они полностью разделились. Вот и все. Это как пуз-кафе или бензин с водой. Они просто не смешивались друг с другом». Пуз-кафе. Напиток из разноцветных ликеров, налитых слоями друг поверх друга. «Так что я сумел слить верхний слой, бойню номер 5. То, что осталось, это завтрак для чемпионов». Как вы наверняка понимаете сами, последняя фраза – очень сильное упрощение. Вот выдержка из раннего черновика одной сцены воннегутовского романа о дрезденских событиях. Здесь описывается, как захваченных в плен солдат перевозят в вагоне товарного поезда. Что касается отдыха, нам приходилось ложиться по очереди. Нас было так много, а места на полу так мало. Спящие устраивались, тесно прижимаясь друг к другу. Словно ложки в ящике или птенцы в гнезде. Исправлено. А ноги бодрствующих напоминали множество шестов ограды, вогнанных в землю, состоящую из огромных и извивающихся, вздыхающих, испускающих газы ложек, тесно прижатых друг к другу. Некоторые умели прижиматься хорошо, некоторые не очень. Так что вскоре все стали отчаянно искать идеальный вариант укладки такого сэндвича. Исправлено. И найдя его, воссоздавать его всякий раз, когда приходило время укладываться спать. Исправлено. Всякий, кто остался неудовлетворен своим местом в «исправленное» предыдущих сэндвичах, сталкивался с растущим клубком тех, кто совершенно точно знал, где ему следует лечь. Со временем образовалась нерушимая и вполне довольная масса тех, кто гнездился хорошо, кто «исправленное» не выносил чужаков и экспериментаторов, и бешено энергичное меньшинство, состоящее из чужаков, из тех, кто плохо умел гнездиться, тех, кто во сне брыкался, завывал, вертелся, пихался, пинал других ногами, скрежетал зубами. Из тех, кто сознательно решил бодрствовать круглосуточно или же гнездиться вместе с теми, кто в точности, как он сам, не мог исправленно лежать спокойно. Я столько всего перезабыл, но до сих пор помню, как делался именно мой сэндвич, именно в моем углу, именно моего товарного вагона. Видимо, сознание мое исправлено. До сих пор считает эту информацию ценной. Исправлено. Подозревая, что когда-нибудь мне снова придется улечься спать в этой теплушке. Передо мной лежал, исправлено, повар по имени Ньюбалд Сейлс, а позади меня гранатометчик Роберт Шемил. «Посередке самый смак, дерут с двух сторон». Так вы могли бы про меня сказать. Это много раз повторяли в нашем вагоне, пока все мы не потеряли интерес к человеческой речи. Я до сих пор получаю от Сейлса открытки на Рождество. Далее рассказывается о настоящем Сейлса и Шемила, этих частей сэндвича и их мнениях о прошлом. Это занимает еще страницу, без разделения на абзацы. В окончательном варианте этого текста, известном нам под названием «Бойня номер 5», Воннигут вставляет кусочки теплушечного опыта в две главы, понемножку. Он нагружает этот опыт чертами персонажей, насыщает его сравнениями и конкретными деталями, обогащает взаимоотношения ложек в ящике, сосредоточившись на особенно душераздирающей комбинации. Теперь все это начинается так. Билли Пилигрима посадили в теплушку с множеством других солдат. Его разлучили с Роландом Вири. Вири попал в другой вагон, хотя и в тот же поезд. По углам вагона, под самой крышей, виднелись узкие отдушины. Билли встал под одной из них. И когда толпа навалилась на него, он взобрался повыше, на выступающую диагонально угловую скрепу, чтобы дать место другим. Таким образом, его глаза оказались на уровне отдушины, и он мог видеть второй состав, ярдах в 10 от них. Билли видит, что вагон, где едет охрана, совсем не похож на тот, куда набили пленных. Там уютно, там горят свечи. В конце главы теплушка с узниками снова рассматривается с особой антропологической точки зрения Билли. Конкретный теплушечный опыт героя тоже упоминается, но как бы легкомысленно. Хотя поезд, где находился Билли, стоял, вагоны были заперты наглухо. Никто не смел выйти до прибытия к месту назначения. Для охраны, шагавшей взад и вперед, каждый вагон стал самостоятельным организмом, который ел, пил и облегчался через отдушины. Вагон разговаривал, а иногда и ругался, тоже через отдушины. Внутрь входили ведра с водой, ковриги черного хлеба, куски колбасы, сыра, а оттуда выходили экскременты, моча и ругань. Человеческие существа облегчались в стальные шлемы и передавали их тем, кто стоял у отдушины, а те их выливали. Билли стоял на подхвате. Человеческие существа передавали через него и котелки, а охрана наполняла их водой. Когда передавали пищу, человеческие существа затихали, становились доверчивыми и хорошими. Они всем делились. Человеческие существа лежали и стояли по очереди. Ноги стоявших были похожи на столбы, врытые в теплую землю. Она ерзала, рыгала, вздыхала. Землей, как ни странно, была мозаика из человеческих тел, угнездившихся друг подле друга, как ложки в ящике. А потом поезд двинулся на восток. Где-то на земле было Рождество. В сочельник Билли, Пилигрим и Бродяга примостились друг к другу, как ложки в ящике. И Билли заснул, и поплыл по времени в 1967 год. В ту ночь, когда его похитило летающее блюдце Стральфа-Мадора. Редакторская и корректорская правка. Термин «правка» употребляется и применительно к подробному редактированию текста. Строка за строкой, когда приходится заново вслушиваться в звучание предложений, заново вдумываться в их смысл, заново собирать по кусочкам эту головоломку. Каждое предложение должно работать. Либо раскрывать характер персонажа, либо продвигать действие. Это вонегутовское правило номер 4 из краткого начального курса писательского мастерства, предназначенного для авторов рассказов. Сравнительно экономной формы прозы. Такая рекомендация запросто подрежет вам крылья, если вы станете оглядываться на нее всякий раз, сочиняя очередное предложение. Всякое предложение должно бороться за свою жизнь. Но вы должны знать ту жизнь, за которую оно борется. Когда вам известно, о чем на самом деле ваша история, вы будете лучше понимать, что оставить, что улучшить, а что вычеркнуть. Теперь черед более тонкой, построчной редактуры. Делайте текст более ясным и понятным. Подыскивайте как можно более точные, конкретные и живые слова. Добивайтесь, чтобы звучание и структура предложений давали наибольший доход в пересчете на вложенные средства. Вычитывайте текст на предмет пунктуационных неточностей, опечаток, орфографических ошибок и тому подобного. Эти рекомендации по шлифовке текста встречаются в большинстве книг о писательском мастерстве и тому подобных вещах. Есть они и у Вонегута, потому что это истины, проверенные временем, а значит, их не лишне повторить. В 1954 году Воннегут писал своему другу Ноксу Бергеру. Тот работал тогда редактором. «Ты читал поэтику Аристотеля? Я вот только что прочел. И нашел там все, что мне когда-нибудь говорили редакторы и писатели насчет того, как состряпать историю. Не могу придумать ни одной поправки, основанной на открытиях, которые совершили уже после 322 года до нашей эры. Написано очень ясно. К тому же, вещь не очень длинная. Ее вполне можно рекомендовать многообещающим юнцам, таким как я. Имейте смелость рассказать, как все было. Когда история непонятна читателям, или когда в сюжете и персонажах чувствуется какой-то дисбаланс, недосказанность. Иногда это происходит из-за того, что автор не стал сообщать наиболее тяжелую с эмоциональной точки зрения часть или поведал о ней лишь окольными путями. Даже преображая свой опыт в художественную прозу, вы должны брать материал из него. Это ваш главный колодец истины. Воннегут явно так и поступал. Как иначе проникнуться страстным интересом к теме, вспомним главный воннегутовский совет, если не посредством того, что по-настоящему задевает вас. Даже преображенное средствами художественной прозы правда может устрашать. Но вы ее все-таки расскажите. Можете для уверенности сунуть в рот большой палец, как ребенок, или взять кого-нибудь за руку. Имейте смелость вымарывать лишнее. Балласт, мертвая древесина, сухостой. Во-первых, слова, предложения, абзацы, фрагменты, персонажи, сцены, события, в которых нет необходимости. Во-вторых, слова, предложения и тому подобное, которые замедляют и затемняют самые важные слова и поступки. По-вашему, это у меня сухостой, а по-моему, ветки с листвой, как-то раз сказал мне Джей Гринфилд, человек, которому я преподавала писательское мастерство индивидуально. Ну да, порой трудно увидеть разницу, особенно если речь о вашем собственном детище. Листва очень красива. Она выгодно оттеняет цветы. А высохшая древесина избыточна. В ней нет необходимости. Она не позволяет как следует увидеть все остальное. Короче говоря, листва улучшает, а мертвая древесина мешает. Выявление разницы между тем и другим – одно из важнейших редакторских умений, требуемых от всякого писателя, как указывает Вонигут в своей статье «Как писать хорошим стилем». Ну хорошо, а как приобрести такое умение? Таким же образом, как добиться своего выступления в Карнеги-Холле. Согласно старому анекдоту. Практика, практика и практика. Легче потрошить какую-нибудь отличную вещь, если вы скажете себе, что обязательно напишете и другие отличные вещи. Не надо себя недооценивать. В вас таится еще много всего интересного. Напоминайте себе, что стрижка и обрезка идет на пользу всему дереву. Как пишет Дэн Глисон, который тоже в свое время занимался у Вонигута в Айовской мастерской, два из важнейших уроков, которые я усвоил благодаря Курту Вонигуту, таковы. Урок первый. Уберите все куски, которые не нравится читать другим. Урок второй. Добейтесь того, чтобы читатели быстро переворачивали страницы. От начала и до конца вашей вещи. Мертвая древесина – это как раз и есть куски, которые не нравится читать другим. Без них читатели и в самом деле будут переворачивать страницы быстрее. Прослушайте эту чудесную главу, которую вы не найдете в опубликованном варианте «Колыбели для кошки». У меня бы не хватило смелости ее вымрать, будь она моей. Бог мне судья. Но продвигает ли она сюжет? Позволяет ли лучше очертить персонажей? По-видимому, Воннигут полагал, что нет. Глава 120. Я заснул и проснулся от того, что кто-то деликатно развязывает мне шнурки. Это была моя божественная Мона. «Бокумару?» – прошептала она. «Почему бы и нет?» – ответил я. И мы проделали эту штуку. И она, Мона, снова была на седьмом небе от счастья, как и в предыдущий раз. Должен признаться, мне по-прежнему очень нравился этот ритуал, но для меня он явно утратил часть своего очарования. Пока мы этим занимались, я не переставал думать. А это была ошибка. Прелесть Бокумару в его безмозглости. Бокона ночит. Когда Бокумару делается правильно, по его завершении участник должен не иметь совершенно никакого представления о том, сколько прошло времени. 10 секунд, 10 минут, 10 часов или 10 дней. Я поймал себя на том, что считаю каждую секунду. Между тем Боконон призывает. «Не думайте ни о чем, кроме ступней ваших ног, а потом забудьте и о них». Но я не мог забыть о своих ступнях. Время ковыляло, спотыкаясь, и я не мог даже сосредоточиться на своих ступнях. «Мона», — начал я. Она не обратила на это никакого внимания. «Мона, послушай». Она была глухая и нема. Она была опьянена Бокумару. Я отвел ноги в сторону. «Мона!» — резко воскликнул я. «Да», — сонно отозвалась она. «Я сейчас не хочу убивать время», — объявил я. «Убивать?» — переспросила она. «Столько всего произошло», — пояснил я. «Мне надо поговорить, подумать. Разве тебе не хочется вместо этого заняться Бокумару?» — спросила она. «Не понимаю, как это может что-нибудь решить?» — заметил я. «Разве тебе не хочется вместо этого заняться Бокумару?» — повторила она. «Или напиться», — предложил я не без иронии. Это была незнакомая ей форма протеста. «Бокумару обходится дешевле», — возразила она. и после него не бывает похмелья. «Мона», — произнес я, — «если ты собираешься стать моей женой и быть при этом более-менее счастливой, и если я стану следующим президентом Сан-Лоренцо, тебе придется мириться с тем, что я иногда бываю недоволен, болтлив, смущен и время от времени задаю массу вопросов». «Конечно», — откликнулась она. «Конечно?» — переспросил я. «Конечно», — подтвердила она. «И мы все время будем делать бокомару». «Жизнь не может состоять из бокомару», — запротестовал я. «Особенно для высшего государственного чиновника». «Иногда я буду играть на ксилофоне», — пообещала она. «Мне очень неприятно тебе об этом сообщать, но твой ксилофон накрылся медным тазом». «Я знаю», — ответила она. «Но следующий президент Сан-Лоренцо подарит мне новый, получше. У него будет на 2 октавы больше». Я пожал плечами. «Видимо, я так и сделаю». «Ты?» — она покачала головой. «Ты не будешь следующим президентом Сан-Лоренцо. В книгах Боконана написано, кто станет следующим президентом. Не ты». «А кто же тогда?» В ответ она прочла следующий стишок. «Кажется, я слышу стариковский стон. Это стонет ненавистник президента, старый Боконан. Отчего же он так загрустил? Бог ему дурные вести сообщил. Новым президентом будет президента-ненавистник. Президента-ненавистник, старый-старый Боконан. Между прочим, колыбель для кошки «Cat's Cradle» когда-то носила название «Кошачий свист» – «Cat's Call». «Cat's Call» или «Cat Call» – свист и выкрики, которые в зависимости от ситуации несут разную эмоциональную нагрузку. Они могут выражать одобрение проходящей мимо красотке, а могут – неодобрение плохо играющим спортсменам. В одном из писем 1962 года Воннигут так отзывался об этом своем произведении. «На ту вещь, которую я сделал для Дел, у меня ушло 10 лет, хотя она того не стоила. Видите ли, это просто вещь. На нее, видите ли, не стоило тратить 10 лет». Отклики третьего игрока. Воннигут внимательно прислушивался к реакции других на его произведение. Вот некоторые доказательства этой внимательности, полученные из самых разных источников. Среди них и читатели, и критики, и актеры, и даже один редактор. Однажды в 1974 году Воннигута спросили: «А как насчет другого финала «Завтрака»? В какой момент вы решили его изменить?» Ответ Курта Воннигута: «Я все работал и работал над ним. И в конце концов я сказал: ладно, хватит. Курьерам приходилось побегать. Я ведь сейчас живу в 6 кварталах от своего издателя. Я присылал куски рукописи. Они мне присылали мой текст обратно, для дальнейшей правки. И все это носили курьеры. Однажды 2 молодых человека из отдела выпуска, мне очень жаль, но я не помню их имен, они явились ко мне с очередной частью моей рукописи. Уже забыл, какая это была часть. И один сказал: мне не понравился конец. Я спросил: а что с ним не так? И что же они ответили? Он нам не понравился. Нам кажется, что все должно кончаться по-другому. Мы просто решили вам это сказать. Я пообещал: ладно, я об этом подумаю. И поблагодарил их. Надо бы мне знать, как их зовут, потому что они оказались правы». В ранних постановках пьесы Воннигута «С днем рождения, Ванда Джон», как он вспоминал позже, имелось штук 60 назидательных монологов. Критики обратили внимание на эту дидактичность, так что мы скостили полчасика. Мы научились доверять зрителям. Эти сокращения имели такой успех, что мы даже подумывали написать исчезающую пьесу. Каждый вечер мы стали бы вымарывать из текста какое-нибудь очередное слово. И в конце концов, актерам оставалось бы сделать одно – сразу же выйти на поклоны. Один из старших редакторов в издательстве, публиковавшем Вонигута, как-то раз направил ему 10 страниц замечаний касательно рукописи романа «Малый непромах», разделенных на общие и частности. 2 страницы, напечатанные через один интервал, содержавшие 6 идей насчет изменения сюжета и характеристик персонажей, и еще 8 страниц со 115 мелкими поправками. Рядом с каждой из этих поправок, кроме 5, стоит галочка. Очевидно, Курт разобрался со всеми этими замечаниями. Что до замечаний редактора об усилении или ослаблении роли некоторых персонажей или аспектов сюжета, лишь 2 таких комментария несут на себе следы вонигутовской ручки, подчеркивающие редакторскую критику. Вот одно из таких замечаний насчет стиля. Использование театральных фрагментов, сцен, написанных как сцены из пьесы, выглядит как довольно резкий и радикальный стилистический прием. Должен признаться, когда я впервые прочел эти сцены, они вызвали у меня некоторые раздражения и отторжения. После дальнейших размышлений я так и не пришел к определенному мнению. Возможно, вам следовало бы задуматься о том, не переписать ли некоторые из сцен, выдержанных в таком стиле, подав их как рассказываемые от первого лица, сохранив их драматизм, но сделав их более прямолинейными. А из театральных эпизодов можно было бы оставить лишь 1-2. Это могло бы придать больше эффекта тем театральным эпизодам, которые вы сохраните. Окончательный вариант романа показывает, что Вонигут прислушался к этой критике. В тексте остались лишь 3 места, где он заставляет повествователя-драматурга подавать в форме сценария то, что могло бы быть обычной прозой. К тому же первый такой отрывок предваряется объяснением рассказчика, почему он так поступает. Если следовать примеру Вонигута, можно дать такую рекомендацию. Вы вовсе не обязаны воплощать в жизнь чьи-либо предложения насчет редактуры вашего текста. Ваш окончательный редактор – вы сами. Если же послушно откликаться на все голоса, предлагающие изменения, уступая одному, другому и тому подобным, можно обнаружить, что вы сильно отклонились от курса и попали в совершенно неизведанные воды. Особенно надо опасаться замаскированных посулов славы и успеха. Если вы измените это место, будет больше похоже на такой-то бестселлер. В один не очень прекрасный день вы можете вдруг осознать, что пишете уже совсем не ту книгу, которую хотели написать. Может быть, вы даже перестанете получать удовольствие от процесса писания, хотя прежде он приносил вам такую радость. Так что будьте бдительны. Да, надо прислушиваться к мнению третьих сторон, но более внимательно вы должны прислушиваться к себе. Вот одно письмо, которое написал мне Курт. В нем он подчеркивает, как важно следовать собственным, в данном случае моим, художественным представлениям о том, каким должно быть произведение. Строчка насчет перерезанной глотки очень меня воодушевила. Она резко усилила мою уверенность в себе как раз в тот период, когда эта уверенность казалась довольно-таки шаткой. 228 и 48. 10017. 1 ноября 1980 года. Дрожайшая из всех возможных Сьюзан и Сюзан. В субботу утром получил ваши рукописи. Тут же прочел их. С немалым восхищением и удовлетворением. Возвращаю их вам. Сейчас вы уже знаете этот город не хуже моего. Нам обоим отлично известно, что тут почти не осталось журналов, которые отважились бы напечатать такой серьезный и безумно своеобразный рассказ, как ваша Чамберс-стрит. Помимо всего прочего, это еще и что-то вроде поэмы в прозе. Ну, это уж чересчур. Но я скорее глотку себе перережу, чем призову вас писать что-то более коммерчески перспективное. Чамберс-стрит проделывает в точности то, что и должна. Что касается отрывка из романа, продолжайте. Читается хорошо. Органичная чувственная вещь. Не помню, предлагал ли я это раньше. Возможно, вам имеет смысл съездить потолковать о писательстве как о бизнесе с моей приятельницей Элейн Марксон. Это литагент и феминистка. Ее адрес Гринвич-авеню, 44. Практически то же самое почтовое отделение, что и у вас. С любовью, Курт Вонигут. Имейте смелость бросить писать книгу. Вонигут такой смелостью обладал. «Я выкидывал целые книги», — говорит он в одном из документальных фильмов. В прологе к «Рецидивисту» читаем. «Однажды захотелось мне написать рассказ про то, как мы с отцом на небесах встретились». С такого эпизода, кстати, начиналась эта книжка в одном из первых вариантов. На самом деле, речь идет об одном из первых вариантов романа «Малый непромах». «В рассказе, надеялся я, выйдет так, что я ему самый настоящий друг. Только все в этом рассказе пошло в кривь да в кось, как часто бывает, если описываешь людей, которых хорошо знал. Там, на небесах, разве нет, каждый может для себя выбрать, какой хочет возраст, если только до этих лет на земле дожил. Как автор рассказа, я расстроился из-за того, что мой отец решил на небесах быть 9-летним. Он оказался очень странным мальчишкой, который всюду таскался за героем и вообще требовал от него чрезмерного внимания. Как ни верти, очень уж пессимистичный получался рассказик. Но я его и бросил. Иногда такое бросание означает откладывание текста в сторону, порой на годы. Зачастую полезно воспринимать это именно так. Благодаря этому легче дать себе разрешение остановиться, если что-то идет не так, не срабатывает. Может быть, вы потом и в самом деле еще вернетесь к этому тексту. Иногда то, что теснилось в вашем сознании, впоследствии находит себе другой путь для выражения. А иногда вы действительно прощаетесь с этой рукописью навсегда. Не выбрасывайте черновики. Не просто смотреть на свою работу свежим взглядом. То, что вам сегодня кажется гениальным, завтра может показаться сущим идиотизмом. Вечером вы можете счесть какой-то свой текст полной чушью, а наутро осознать, сколько же в нем замечательного красноречия. Часто бывает трудно понять, как лучше поступить. Расстаться с текстом или упорно продолжать над ним работать. Когда вы не можете этого понять, полезно обратить внимание на свое психическое состояние. Если оно ухудшается, отложите то, над чем вы сейчас работаете. Возьмитесь за что-нибудь совершенно другое. Имейте смелость по-прежнему гнуть свою линию. Сделав паузу и передохнув, снова обратитесь к рукописи, на которой застряли. Какие ощущения она у вас вызывает? Как читается? Возможно, вы слишком срослись с ней, или на какое-то время, что называется, выгорели. Прослушайте еще раз то, что написал Курт Вонигут, обращаясь к Хосе Доноса. Глава 8. Обратитесь за советом насчет себя и своей рукописи к писателям, которых вы уважаете, к тем, кто хорошо знает и вас, и вашу работу. А потом решайте и отнеситесь к принимаемому решению серьезно. В любом случае нужна смелость. И для того, чтобы бросить вещь, и для того, чтобы продолжать ею заниматься. В любом случае вы продвигаетесь вперед в писательском мастерстве. Тут уместно привести еще один фрагмент из «Колыбели для кошки». Отцу нужна какая-нибудь книга. Читать вслух людям, умирающим в страшных мучениях. Но вы, наверное, ничего такого не написали. Пока нет, Мне кажется, на этом можно бы подзаработать. Вот вам еще один ценный совет. Может, мне удалось бы переписать 23-й псалом. Немножко его переделать, чтобы никто не догадался, что придумал его не я. Боканан уже пытался переделать этот псалом, сообщил он мне, и понял, что ни слова изменить нельзя. Псалом 23. Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, принято исполнять для восхваления Господа, выражая благодарность Богу за жизнь и все дарованные блага.